Леонид Андреев. «В тумане». В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный неподвижный туман. Он был легок и прозрачен. Он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет. И свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль, и темно, и четко. К югу, где-то за пологом туч, пряталось ноябрьское низкое солнце. Небо было светло, светлее земли. А к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой, и у самой земли становилось и желто-черным, и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно яркие цветы. И сколько ни было людей на улицах, все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане. В столовой уже пробило 12 часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный и черно-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу, и нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею. Желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие молодые руки его были закинуты за голову и обнажились почти до локтя. Раскрытая книжка корешком вверх лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в лепной раскрашенный потолок. В пестроте и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых. Спали, говорили, думали, делали что-то свое и на все наложили свою чуждую печать. Эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины, и о том, самом для него тяжелом и страшном, о чем хочется забыть и не думать. «Скучно, скучно», — протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и все лицо передернуло гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты. Когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки. Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век все то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее. И глаза Павла силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное. Бедный я малый!» Вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощутим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок. Карниз потолка был лепной и изображал русское село. Углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности. Рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его, а он сам был выше хаты. Дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадью, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке. Хата, большой мужик, церковь и огромная телега. И так кругом комнаты. И все это было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишенную смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей ни одного дерева. «Хоть бы позавтракать скорее», — прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол, и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по черному было напечатано «Бокль. История цивилизации». И это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут, о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой необходимостью. И о том, печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валявшуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире. «А черт!» — ругался он и отбрасывал материю. Но тяжелая она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник. Туман стоял, и небо за серыми крышами было желто-черное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделю тому назад выпал первый непрочный снег, растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском, и по ним, вздрагивая и колыхаясь, катились экипажи. Грохота наверху не было слышно. Он замирал в тумане, бессильный подняться над землею. И это бесшумное движение под черным небом среди темных промокших домов казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные. Но Павел видел их странную и страшную обособленность. Они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И все было для них. Улицы, дома и люди, и все стремилось к ним, жаждало их и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла. Он первым видел его на каждой развернутой странице. Люди говорили тихо, но когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его. И это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь который прошла угрюмая чума, убила все живое и досками заколотила окна. «Скучно», — протяжно сказал Павел и отвернулся от улицы. В столовой рядом давно уже ходили, разговаривали и стучали посудой. Потом все затихло, и послышался хозяйский голос Сергея Андреевича, отца Павла, горловой снисходительный басок. При первых его округлых и приятных звуках будто пахнуло хорошими сигарами, умной книгой и чистым бельем. Но теперь в нем было что-то надтреснутое и покоробленное, словно и в гортань Сергея Андреевича проник грязно-желтый скучный туман. «А юноша наш еще изволят почивать?» Ответа матери Павел не слыхал. «И к обедне в училище, конечно, ходить не изволили». Ответа опять не было слышно. «Ну, конечно», — продолжал отец с насмешкою. «Обычай устарел и...» Окончание фразы Павел не слыхал, так как Сергей Андреевич повернулся. Но было сказано, вероятно, что-нибудь смешное, и Лиля звонко захохотала. Когда отец Павла имел против него какое-нибудь тайное неудовольствие, он бранил его за то, что в праздники он поздно встает и не ходит к обедне, хотя сам к религии был совершенно равнодушен и не был в церкви около 20 лет, с тех пор, как женился. И с самого лета, когда они жили на даче, он имел что-то против Павла. И тот думал, что он догадывается. Но теперь угрюмо решил: пусть его. Взяв со стола тетрадку, он сделал вид, что читает. Но глаза его враждебно и сторожко были направлены к столовой, как у человека, который привык скрываться и постоянно ждет нападения. «Позовите Павла», — сказал Сергей Андреевич. «Павел! Павлуша!» — позвала мать. Павел быстро встал и, вероятно, сделал себе очень больно. Он перегнулся, лицо его исказилось гримасой страдания, и руки судорожно прижались к животу. Медленно он выпрямился, стиснул зубы, отчего углы рта притянулись к подбородку, и дрожащими руками оправил куртку. Потом лицо его побледнело и потеряло всякое выражение, как у слепого, и он вышел в столовую, шагая решительно, но сохраняя в походке следы испытанной жестокой боли. «Что делал?» — коротко спросил Сергей Андреевич. У них не принято было здороваться по утрам. «Читал». Также коротко ответил Павел. «Что?» «Бокля». «То-то, Бокля», — сказал Сергей Андреевич с угрозой через пенсне, глядя на сына. «А что?» Решительно и вызывающе ответил Павел и посмотрел отцу прямо в глаза. Тот помолчал и многозначительно бросил: «Ничего». Тут вмешалась Лилечка, которой стало жаль брата. «Павля, ты вечером будешь дома?» Павел молчал. Кто не отвечает, когда его спрашивают, тот обыкновенно называется невежей. «Как ваше мнение на этот счет, Павел Сергеевич?» — спросил отец. «Охота тебе, Сергей Андреевич», — вмешалась мать. «Ешь, а то котлеты простынут. Какая ужасная погода, хоть огни зажигай. И не знаю, как я поеду». «Буду», — ответил Павел Лилечке, а Сергей Андреевич поправил пенсне и сказал: «Меланхолии этой я не выношу, мировой скорби. Порядочный мальчик должен быть бодр и весел». «Нельзя, чтобы всегда было весело», — ответила Лилечка, которой всегда было весело. «Я не требую, чтобы люди насильно веселились. Ты отчего не ешь? Тебя спрашиваю, Павел». «Не хочу». «Отчего не хочешь?» «Аппетита нет». «А вчера где вечером был? Шатался?» «Дома был». «То-то дома». «А где же мне быть?» — дерзко спросил Павел. Сергей Андреевич ответил с ядовитой вежливостью: «Откуда же мне знать все места?» Он подчеркнул слово «места», которые изволит посещать Павел Сергеевич. Павел Сергеевич взрослый. У Павла Сергеевича скоро усы вырастут. Павел Сергеевич, может, и водку пьет? Почем я знаю?» Завтрак продолжался молча, и все, на что падал свет из окна, казалось желтым и странно угрюмым. Сергей Андреевич внимательно и испытующе глядел в лицо Павла и думал: и под глазами круги. Но неужели это правда, и он близок с женщинами? Такой мальчишка. Этот странный и мучительный вопрос, продумать который до конца у Сергея Андреевича не хватает силы, явился недавно, летом, и он живо помнит, как это произошло, и никогда не забудет. За маленьким сарайчиком, где была густая трава, и белая березка бросала прохладную синюю тень, он случайно увидел надорванный и скомканный листок бумаги. Было в этом листке что-то особенное и тревожное. Так рвут и комкают бумаги, которые возбуждают ненависть и гнев. И Сергей Андреевич поднял ее, расправил и посмотрел. Это был рисунок. Сперва он не понял, улыбнулся и подумал. «Это Павлов рисунок? Славно он рисует!» Потом повернул бумагу боком и ясно различил безобразно циничную и грязную картинку. «Что за гадость?» — сказал он сердито и бросил бумажку. Минут через 10 он вернулся за нею, понес ее к себе в кабинет и долго рассматривал, стараясь решить едкую и мучительную загадку. Рисовал ли это Павел или кто-нибудь другой? Он не мог допустить, чтобы такую грязную, пошлую вещь мог нарисовать Павел, и, рисуя, знать все то развратное и мерзкое, что в ней было. В смелости линий видна была опытная и развращенная рука, без колебаний подходившая к самому сокровенному, о чем неиспорченным людям стыдно думать. В старательности, с какой рисунок исправлялся резинкой и подсвечивался красным карандашом, была наивность глубокого и бессознательного падения. Сергей Андреевич смотрел и не верил, чтобы его Павел, его умный и развитой мальчик, все мысли которого он знает, мог своей рукою, загорелую рукою крепкого и чистого юноши, рисовать такую гадость и знать и понимать все то, что он рисует. И так как очень было страшно думать, что это сделал Павел, то решил, что это кто-нибудь другой. Но бумажку спрятал. И когда увидел Павла, соскочившего с велосипеда, веселого, живого, еще полного чистых запахов полей, по которым он носился, он еще раз решил, что это не Павел сделал, и обрадовался. Но радость скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андреевич смотрел на Павла и думал, кто этот чужой и незнакомый юноша, странно высокий, странно похожий на мужчину. Он говорит грубым и мужественным голосом, много и жадно ест, спокойно и независимо наливает в стакан вино и покровительственно шутит с Лилей. Он называется Павлом, и лицо у него Павла, и смех у него Павла, и когда он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз ее, как Павел. Но Павла в нем нет. «А сколько тебе лет, Павел?» — спросил Сергей Андреевич. Павел засмеялся. «Старик я уже, папаша. Скоро 18. «Ну, делегат еще до 18, — поправила мать. «Еще только 6 декабря будет 18. «А усов нет», — сказала Лиля. И все стали шутить, что у Павла нет усов, и он притворялся, что плачет. А после обеда налепил на губу ваты и говорил старческим голосом. «А где моя старуха?» И ходил, как расслабленный. И тут еще Лиля заметила, что Павел что-то особенно весел. После чего Павел нахмурился, снял усы и ушел в свою комнату. И с тех пор Сергей Андреевич искал прежнего, милого, хорошо знакомого мальчика. Натыкался на что-то новое и загадочное и мучительно недоумевал. И еще новое узнал он тогда в Павле. То, что сын его постоянно переживает какие-то настроения. Один день бывает весел и шаловлив, а то по целым часам хмурится, становится раздражителен и несносен, и хоть и сдерживается, но видно, что страдает от каких-то неведомых причин. И было очень тяжело и неприятно видеть, что близкий человек печален и не знать причин. И от этого близкий человек становился далеким и чужим. Уже по одному тому, как входил Павел, как он без аппетита пил чай, крошил пальцами хлеб, а сам смотрел в сторону на соседний лес, отец чувствовал его дурное настроение и возмущался. И ему хотелось, чтобы Павел заметил это и понял, какую неприятность делает он отцу своим дурным настроением. Но Павел не замечал и, кончив чай, уходил. «Куда ты?» — спрашивал Сергей Андреевич. «В лес». «Опять в лес?» — сердито замечал отец. Павел слегка удивлялся. «А что? Ведь я каждый день в лес хожу». Отец молча отвертывался, а Павел уходил, и по его широкой, спокойно колышущейся спине видно было, что он даже не задумался о том, почему сердится отец, и совсем забыл о его существовании. И уже давно Сергей Андреевич хотел решительно и откровенно поговорить с Павлом, но слишком мучителен был предстоящий разговор, и он откладывал его со дня на день. А с переездом в город Павел стал особенно мрачен и нервен, и Сергей Андреевич боялся за себя, что не сумеет говорить достаточно спокойно и внушительно. Но в этот день за долгим и скучным завтраком решил, что сегодня же поговорит. Быть может, он просто влюблен, как влюблены бывают все эти мальчишки и девчонки, успокаивал он себя. Вот и Лилька влюблена в какого-то Авдеева, а я и не помню, какой он. Кажется, гимназист. Лиля, Авдеев сегодня будет? Спросил Сергей Андреевич с усиленным, подчеркнутым равнодушием. Лиля испуганно взмахнула длинными ресницами, выронила из рук грушу и прошептала. «Ах!» Потом полезла под стол за грушей, и когда вернулась оттуда, то была вся красная, и даже голос ее был как будто красный. «Тинов будет, Поспелов будет, и Авдеев тоже будет». В комнате Павла стало немного светлее, и лепная деревня на потолке выступила резче и глядела с тупым и наивным самодовольством. Павел сердито отвернулся и взял книжку. Но скоро положил ее к себе на грудь и стал думать о том, что сказала Лилечка. «Гимназистки придут». Это значит, что придет и Катя Реймер. Всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймер. Эта мысль была как огонь, на который упало его сердце. И со стоном он быстро повернулся и уткнулся лицом в подушку. Потом, также быстро приняв прежнее положение, он сдернул с глаз две едкие слезинки и уставился в потолок, но уже не видел ни большого мужика с большой палкой, ни огромной телеги. Он вспомнил дачу и темную июльскую ночь. Темная была эта ночь, и звезды дрожали в синей бездне неба, и снизу гасила их, подымаясь из-за горизонта, черная туча. И в лесу, где он лежал за кустами, было так темно, что он не видел своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нет, а есть только молчаливая и глухая тьма. Далеко во все стороны расстилался мир, и был он бесконечный и темный, и всем одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неизмеримую и чуждую громаду. Он лежал и ждал, когда по тропинке пройдет Катя Реймер с Лилечкой и другими веселыми и беззаботными людьми, которые живут в том чуждом для него мире и чужды для него. Он не пошел с ними, так как любил Катю Реймер чистой, красивой и печальной любовью. И она не знала об этой любви и никогда не могла разделить ее. И ему хотелось быть одному и возле Кати, чтобы глубже почувствовать ее далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И он лежал в кустах на земле, чужой всем людям и посторонний для жизни, которая со всей своей красотою, песнями и радостью проходила мимо него, проходила в эту июльскую темную ночь. Он долго лежал, и тьма стала гуще и чернее, когда далеко впереди послышались голоса, смех, хрустение сучков под ногами, и ясно стало, что идет много молодого и веселого народа. И все это надвигалось толпою веселых звуков и стало совсем близко. «Ох, батюшки!» — говорила Катя Реймер густым и звучным контральто. «Да тут голову расшибешь! Тинов, светите!» Из тьмы пропищал странный и смешной голос Полишинеля. «Спички потерял Катерина Эдуардовна!» Среди смеха прозвучал другой голос, молодой и сдержанный бас. «Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвечу!» Катя Реймер ответила, и голос ее был серьезный и изменившийся. «Пожалуйста, Николай Петрович!» Спичка сверкнула и секунду горела ярким белым светом, выделяя из мрака только державшую ее руку, как будто последняя висела в воздухе. Потом стало еще темнее, и все со смехом и шутками двинулись вперед. «Давайте вашу руку, Катерина Эдуардовна», — прозвучал тот же молодой сдержанный бас. Минута тишины, пока Катя Реймер давала свою руку, и затем твердые мужские шаги, и рядом с ними скромный шелест платья. И тот же голос тихо и нежно спросил: «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» Ответа Павел не слыхал. Идущие повернулись к нему спиною. Голоса сразу стали глуше, вспыхнули еще раз, как умирающее пламя костра, и потухли. И когда казалось, что ничего уже нет, кроме глухого мрака и молчания, с неожиданной звонкостью прозвучал женский смех, такой ясный, невинный и странно лукавый, как будто засмеялся не человек, а молодая темная береза или кто-то, прячущийся в ее ветвях. И точно разбегающийся шепот шмыгнул по лесу. И все выжидающе смолкло, когда мужской голос, как золото мягкий, блестящий и звонкий, запел высоко и страстно: «Ты мне сказала «да», я люблю тебя». Так ослепительно ярок, так полон живой силы был этот голос, что зашевелился, казалось, лес, и что-то сверкающее, как светляки в пляске, мелькнуло в глазах Павла. И снова те же слова, и звенели они слитно, как стон, как крик, как глубокий неразделимый вздох. «Ты мне сказала «да», я люблю тебя». И еще с безумной настойчивостью повторял певец всю ту же короткую и долгую фразу, точно вонзал ее во тьму. Казалось, он не мог остановиться, и с каждым повторением жгучий призыв становился сильнее и неудержимее. Уже беспощадность звучала в нем, бледнело чье-то лицо, и счастье так похоже становилось на смертельную тоску. Минута черного молчания. Далекий, тихо сверкающий, загадочный, как зорница, женский смех, и стихло все, и тяжелая тьма словно придавила идущих. Стало мертвенно тихо и пусто, как в пустом пространстве на тысячу верст над землей. Жизнь прошла мимо со всеми ее песнями, любовью и красотой, прошла в эту июльскую темную ночь. Павел поднялся из-за кустов и тихо прошептал: «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» И тихие слезы навернулись на его глазах. «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» — повторял он и без цели шел вперед во тьму крепчавшей ночи. Раз он совсем близко коснулся дерева и остановился в недоумении. Потом обвил шершавый ствол рукою, прижался к нему лицом, как к другу, и замер в тихом отчаянии, которому не дано слез и бешеного крика. Потом тихо отшатнулся от дерева, которое его приютило, и пошел дальше. «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» — повторял он, как жалобную песню, как тихую молитву отчаяния, и вся душа его билась и плакала в этих звуках. Грозный сумрак охватывал ее, и, полная великой любви, она молилась о чем-то светлом, чего не знала сама, и оттого так горяча была ее молитва. Уже не было в лесу покоя и тишины. Дыхание бури колыхнуло воздух, и сдержанно зарокотали вершины, и сухим смешком побежал по листьям ветер. Когда Павел вышел на опушку, ветер чуть не сорвал с него шапку и властно ударил его в лицо холодом, свежестью и запахом ржи. Было величественно и грозно. Сзади черной и глухо стонущей массой вздымался лес, а впереди тяжелая и черная, как мрак принявшей формы, надвигалась грозовая туча. А под нею расстилалось поле ржи, и было оно совсем белое. И от того, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх. А когда вспыхивала молния, и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудой теней, на поле от края до края ложился широкий золотисто-красный огонь, и колосья бежали, склонив головы, как испуганное стадо, бежали в эту июльскую грозную ночь. Павел поднялся на высокий вал, распростер руки и точно звал к себе на грудь и ветер, и черную тучу, и все небо, такое прекрасное в своем огненном гневе. И ветер кружился по его лицу, точно ощупывая его, и со свистом врывался в гущу податливых листьев. А туча вспыхивала и грохотала, и, низко склонившись, бежали колосья. «Ну иди, иди!» — кричал Павел, а ветер подхватывал его слова и свирепо втискивал их обратно в его горло. И среди грохота неба не слышно было этих мятежных и молитвенных слов, с которыми маленький человек обращался к великому неизвестному. Это было летом, в июльскую темную ночь. Павел глядел в потолок, улыбался умиленную и гордую улыбкой, и на глазах его выступили слезы. «Какой я стал плакса!» — прошептал он, качая головой, и наивно, по-детски, вытер пальцами глаза. С надеждою обернулся он к окнам, но оттуда угрюмо и скучно смотрел грязный городской туман, и все было от него желтое — потолок, стены и измятая подушка. И вспугнутые им чистые образы прошлого заколыхались, посерели и провалились куда-то в черную яму, толкаясь и стеная. «Отчего вы так грустны?» — говорил Павел как заклинание, как мольбу о пощаде. Но бессильна она была перед новыми, еще смутными, но уже знакомыми и страшными образами. Как гнилой туман над ржавым болотом поднимались они из этой черной ямы, и разбуженная память властно вызывала все новые и новые картины. «Не хочу, не хочу», — шептал Павел и метался и корчился от боли. Опять дачу увидел он, но только был день, странный, нехороший и жуткий. Было знойно, и солнце светило, и пахло откуда-то тревожную гарью. А он прятался в прибрежных кустах и, дрожа от страха, смотрел в бинокль, как купаются женщины. И ярко-розовые пятна их тел увидел он, и голубое небо, казавшееся красным, и себя, бледного, с трясущимися руками и испачканными в земле коленями. Потом каменный город увидел он, и снова женщин, равнодушных, усталых, с наглыми и холодными глазами. В глубину прошлого уходила вереница их раскрашенных и бледных лиц, и мелькали среди них усатые мужские физиономии, бутылки пива и недопитые стаканы, и в каком-то чаду кружились, танцуя освещенные тени, и назойливо бренчал рояль, выбрасывая тоскливые назойливые звуки польки. «Не хочу!» Тихо, уже сдаваясь, шептал Павел, а воспоминания врезались в его душу, как острый нож в живое мясо. И все были женщины. Их тела, лишенные души, отвратительная, как липкая грязь задних дворов, и странно обаятельная в своей нескрываемой грязи и доступности. И всюду они были. Они были в циничных, едких, как купорос, разговорах и бессмысленных анекдотах, которые он слышал от других и сам рассказывал так мастерски. Они были в рисунках, которые он рисовал и показывал со смехом товарищам. Они были в одиноких мыслях и сновидениях, тяжелых, как кошмар, и притягательных, как он. И как живая, как то, что никогда не может быть забыто, встала перед ним ночь. Угарная, чадная ночь. В эту ночь, 2 года тому назад, он отдал свое чистое тело и свои первые чистые поцелуи развратной и бесстыдной женщине. Ее звали Луиза. Она была одета в гусарский костюм и постоянно жаловалась, что у нее лопаются рейтузы. Павел почти не помнит, как он был с нею, и помнит хорошо только свой дом, куда он вернулся поздно, незадолго до рассвета. Дом был темен и тих. В столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира. От пива его мучила тошнота, и когда он лег, лепной потолок, скудно озаренный свечой, заколыхался, завертелся и поплыл. Он несколько раз выходил, пошатываясь, стараясь не шуметь и цепляясь за стулья. И пол под непривычными босыми ногами был страшно холодный и скользкий. и от этого необычайного холода становилось особенно ясно, что давно уже ночь, и все тихо спят, а он один ходит и мучится болью, чуждую всему этому чистому и хорошему дому. Павел с ненавистью оглядел свою комнату и противный лепной потолок, и покорный перед нахлынувшими воспоминаниями отдался их страшной власти. Он вспомнил Петрова, красивого и самоуверенного юношу, который совершенно спокойно и без страсти говорил о продажных женщинах и учил товарищей. «Я никогда не позволю себе целовать продажную женщину. Целовать можно только тех, кого любишь и уважаешь, но не эту дрянь». «А если она тебя целует?» — спрашивал Павел. «Пусть. Я отвертываюсь». Павел горько и печально улыбался. Он не умел поступать так, как Петров, и целовал этих женщин. Его губы касались их холодного тела, и было однажды, и это страшно вспомнить, он со странным вызовом самому себе целовал вялую руку, пахнувшую духами и пивом. Он целовал, точно казнил себя. Он целовал, точно губы его могли произвести чудо и превратить продажную женщину в чистую, прекрасную, достойную великой любви, жаждую которой сгорало его сердце. А она сказала: «Какой вы лизун!» И от нее он заболел. Заболел постыдную и грязную болезнью, о которой люди говорят тайком, глумливым шепотом, прячась за закрытыми дверьми. Болезнью, о которой нельзя подумать без ужаса и отвращения к себе. Павел вскочил с постели и подошел к столу. Там он передвигал бумаги, тетради, раскрывал их, опять закрывал, и руки его дрожали. А глаза его боком напряженно вглядывались в то место стола, где заперты были и сверху тщательно заложены бумагами принадлежности для лечения. «Если б у меня был револьвер, я сейчас же застрелился бы. Вот в это место», — подумал он и приложил палец к левому боку, где билось сердце. И, сосредоточенно глядя перед собою, думая о том, у кого из товарищей можно достать оружие, он дошел до измятой постели и лег. Потом он задумался о том, сумеет ли он попасть в сердце, и, раскрыв куртку и рубашку, стал с интересом разглядывать молодую, еще не окрепшую грудь. «Павел, отвори!» — услыхал он за дверью голос Лилечки. Испуганно вздрогнув, как он пугался теперь всякого неожиданного звука и крика, Павел быстро оправился и нехотя открыл задвижку. «Чего тебе?» — хмуро спросил он. «Так, поцеловать тебя. Зачем ты постоянно запираешься? Боишься, что украдут?» Павел лег на постель, и Лилечка, сделав безуспешную попытку присесть около него, сказала: «Подвинься. Какой злой, не хочет сестренке место дать». Павел молча подвинулся. «А мне сегодня скучно», — сказала Лилечка. «Так, что-то нехорошо. Должно быть от погоды. Я люблю солнце, а это такая гадость. Кусаться от злости хочется». И осторожно гладя его по стриженной и колючей голове, она заглянула ему нежно в глаза и спросила: «Павля, отчего ты стал такой грустный?» Павел отвел глаза и бросил сумрачный ответ: «Я никогда веселым и не был». «Нет, Павля, ведь я же знаю, это ты с тех пор, как мы с дачи переехали. От всех прячешься, никогда не посмеешься, танцевать перестал». «Глупое занятие». «А прежде танцевал. Ты хорошо мазурку танцуешь, лучше всех. И остальное тоже хорошо. Павля, скажи, отчего это, а? Скажи, голубчик милый, славный, хороший». И она поцеловала его в щеку, около покрасневшего уха. «Не трогай меня, отойди». И, поведя плечами, тихо добавил: «Я грязный». Лилечка засмеялась и, щекотя за ухом, сказала: «Ты чистенький, Павля. Помнишь, как мы с тобой вместе в ванне купались? Ты был беленький, как поросеночек, такой чистенький-чистенький». «Отойди, Лилечка, пожалуйста, ради бога». «Не отойду, пока ты не станешь веселый. У тебя около уха маленькие бачки. Я сейчас только увидела. Дай я поцелую их». «Отойди, Лиля, Не трогай меня, говорю я тебе. Глухо говорил Павел, пряча лицо. Я грязный. Тяжело выдохнул он мучительное слово и весь с головы до ног содрогнулся от мгновенно пронесшегося и сдержанного рыдания. «Что с тобой, Павля, родной?» — испугалась Лиличка. «Хочешь, я папу позову?» Павел глухо, но спокойно ответил. «Нет, не надо». «Ничего со мной. Голова немного болит». Лилечка недоверчиво и нежно гладила стриженный и крутой затылок и задумчиво смотрела на него. Потом сказала безразличным тоном. «А вчера о тебе Катя Реймер спрашивала». После некоторого молчания Павел, не обертываясь, спросил. «Что спрашивала?» «Да так, вообще. Как ты живешь? Что делаешь? Почему никогда не придешь к ним? Ведь они тебя звали». «Очень ей нужно». «Нет, Павля, не говори. Ты ее не знаешь. Она очень умная и развитая, и интересуется тобою. Ты думаешь, она только танцы любит? А она много читает, и кружок для чтения хочет устроить. Она постоянно говорит мне, какой умный твой брат». «Она кокетка и дрянь». Лилечка вспыхнула, гневно оттолкнула Павла и встала. «Сам ты дурной, если так говоришь». «Дурной? Да. Что же из этого?» — вызывающе сказал Павел, злыми и блестящими глазами глядя на сестру. «То, что ты не смеешь так говорить! Не смеешь!» — крикнула Лилечка, вся красная, с такими же злыми и блестящими глазами. «Нет, ведь я дурной!» — настаивал Павел. «Грубый, несносный, всем отравляешь жизнь, эгоист. Она дрянь твоя, Катя, и все вы дрянь, шушера!» У Лилечки сверкнули слезы. Взявшись за ручку двери, она подавила дрожь в голосе и сказала. «Мне жалко было тебя, и оттого я пришла. А ты не стоишь этого, и никогда больше я к тебе не приду, слышишь, Павел?» Крутой затылок оставался неподвижен. Лиля гневно кивнула ему головою и вышла. Выражая на лице полное презрение, точно в дверь вышло что-то нечистое, Павел тщательно закрыл задвижку и прошелся по комнате. Ему было легче, что он обругал и Катю, и Лилечку, и сказал, какие они все — дрянь и шушера. И, осторожно прохаживаясь, он стал размышлять о том, какие все женщины дурные, эгоистичные и ограниченные существа. Вот Лиля. Она не могла понять, что он несчастен и оттого так говорит, и обругала его как торговка. Она влюблена в Авдеева, а третьего дня был у них Петров, и она поругалась с горничной, потом с матерью за то, что не могли найти ее красной ленточки. И Катя Реймер такая же. Она задумчивая, серьезная, она интересуется им, Павлом, и говорит, что он умный. А придет к ним тот же Петров, и она наденет на него голубенькую ленточку, будет причесываться перед зеркалом и делать красивое лицо. И все это для Петрова. А Петров — самоуверенный пошляк и тупица, и это известно всей гимназии. Она чистенькая и только догадывается, но не позволяет себе думать о том, что существуют развратные женщины и болезни, страшные позорные болезни, от которых человек становится несчастным и отвратительным самому себе и стреляется из револьвера, такой молодой и хороший. А сама она летом на кругу носила платье-декольте, и когда ходит под ручку, то близко-близко прижимается. Быть может, она уже целовалась с кем-нибудь? Павел сжал кулаки и сквозь зубы прошептал. «Какая гадость!» «Наверное, целовалась». Павел не осмеливается даже взглянуть на нее, а она целовалась. И вернее всего с Петровым. Он самоуверенный и наглый. А потом когда-нибудь она отдаст ему и свое тело. И с ним будут делать то же, что делают с продажными женщинами. Какая мерзость, какая подлая жизнь, в которой нет ничего светлого, к чему мог бы обратиться взгляд, отуманенный печалью и тоскою. Почем знать, быть может, и теперь, уже теперь у Кати есть любовник. «Не может быть!» — крикнул Павел. А кто-то внутри его спокойно и злорадно продолжал, и слова его были ужасные. «Да, есть. Какой-нибудь кучер или лакей. Известны случаи, когда у таких чистых девушек были любовники-лакеи, и никто не знал этого, и все считали их чистыми. А они ночью бегали на свидание, босыми ногами по страшно холодному полу. Потом выходили замуж и обманывали. Это бывает, он читал. У ремеров есть лакей, черный и красивый малый». Павел резко поворачивается и начинает ходить в другую сторону. «Или Петров?» Она вышла к нему на свидание, а Петров, он наглый и смелый, сказал ей: «Тут холодно, поедемте куда-нибудь в тепло». И она поехала. Дальше Павел думать не может. Он стоит у окна и словно давится желтым отвратительным туманом, который угрюмо и властно ползет в комнату, как бесформенная желтобрюхая гадина. Павла душат злоба и отчаяние. И все же ему легче, что он не один дурной, а все дурные, весь мир. И не такой страшной и постыдной кажется его болезнь. «Это ничего», — думает он. «Петров был 2 раза болен, Самойлов даже 3 раза. Шмидт, Померанцев уже вылечились, и я вылечусь. Буду такой, как они, и все будет хорошо», — решил он. Павел попробовал задвижку, подошел к столу и взялся за ручку ящика. Но тут ему представились все эти глубоко запрятанные инструменты, склянки с мутной жидкостью и желтыми противными ярлыками, и то, как он покупал их в аптеке, сгорая от стыда, а провизор отвертывался от него, точно и ему было стыдно, и как он был у доктора, человека с благородным и необыкновенно чистым лицом. Так что странно даже было, что такой чистый человек принужден постоянно иметь дело с нечистыми и отвратительными болезнями. И протянутая рука Павла упала, и он подумал: «Пусть. Я не стану лечиться. Лучше я умру». Он лег, и перед глазами его стояли склянки с желтыми ярлыками. И от них понятно стало, что все дурное, что он думал о Кате Реймер, скверная и гадкая ложь. Такая отвратительная и грязная, как и болезнь его. И стыдно, и страшно ему было, что он мог так думать о той, которую он любил и перед которой недостоин стоять на коленях. Мог думать и радоваться своим грязным мыслям, и находить их правдивыми, и в их грязи черпать страшную и ужасную гордость. И ему страшно стало самого себя. «Неужели это я и эти руки мои?» Думал он и разглядывал свою руку, еще сохранившую летний загар и у кисти испачканную чернилами. И все стало непонятно и ужасно, как во сне. Он как будто первый раз увидел и комнату свою, и лепной потолок, и свои сапоги, упершиеся в прутья постели. Они были фронтовские, с узкими и длинными носками. И Павел пошевелил большим пальцем, чтобы убедиться, что в них заключена его нога, а не чужая. И тут убедился, что это он, Павел Рыбаков, и понял, что он погибший человек, для которого нет надежды. Это он думал так грязно о Кате Реймер. Это у него постыдная болезнь. Это он умрет скоро-скоро, и над ним будут плакать. «Прости меня, Катя», — прошептал он бледными пересохшими губами. И он почувствовал грязь, которая обволакивает его и проникает насквозь. Он начал чувствовать ее с тех пор, как заболел. Каждую пятницу Павел бывает в бане, 2 раза в неделю меняет белье, и все на нем новое, дорогое и незаношенное. Но кажется, будто весь он с головой лежит в каких-то зловонных помоях, и когда идет, то от него остается в воздухе зловонный след. Каждое маленькое пятнышко, оказавшееся на куртке, он рассматривает с испугом и странным интересом. И очень часто у него начинают чесаться то плечи, то голова, а белье будто прилипает к телу. И иногда это бывает за обедом на людях, и тогда он сознает себя таким ужасающе одиноким, как прокаженный на своем гноище. Так же грязны и мысли его. И кажется, что если бы вскрыть его череп и достать оттуда мозг, он был бы грязный, как тряпка, как те мозги животных, что валяются на бойнях в грязи и навозе. И все женщины, усталые, раскрашенные, с холодными и наглыми глазами. Они преследуют его на улице, и он боится выходить на улицу. Особенно вечером, когда город кишит этими женщинами, как разложившееся мясо червями. Они входят в его голову, как в свою грязную комнату, и он не может отогнать их. Когда он спит и бессилен управлять своими чувствами и желаниями, они огненными призраками вырастают из глубины его существа. Когда он бодрствует, какая-то страшная сила берет его в свои железные руки и ослепленного, изменившегося, непохожего на самого себя, бросает в грязное объятие грязных женщин. «Это от того, что я развратник», — с спокойным отчаянием подумал Павел. «Да недолго им быть. Скоро застрелюсь. Повидаю сегодня Катю Реймер и застрелюсь. Или нет? Я только из своей комнаты послушаю ее голос, а когда меня будут звать, не выйду». Тяжело волоча ноги, как больной, Павел подошел к окну. Что-то темное, жуткое и безнадежное, как осеннее небо, глядело оттуда, и казалось, что не будет ему конца, и всегда было оно, и нет нигде на свете ни радости, ни чистого и светлого покоя. «Хоть бы света», — говорит Павел с тоскою и, как последнюю надежду, вспоминает дневник. Он так же далеко спрятан и не раскрывался с тех пор, как Павел заболел. Когда мысли грязны, и человек не любит себя, своей радости и своего горя, ему не о чем писать в дневнике. Осторожно и нежно, как больное дитя, Павел берет дневник и ложится с ним на кровать. Тетрадь красиво переплетена, и обрез бумаги золотой. Сама белая, чистая, и на всех исписанных страницах нет ни одного грязного пятна. Павел осторожно и почтительно перелистывает ее. И от блестящих, туго гнущихся страниц пахнет весною, лесом, солнечным светом и любовью. Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и решительные, с таким множеством умных иностранных слов, что Павлу кажется, будто не он писал их, а кто-то пожилой и страшно умный. Тут первый трепет скептической мысли, первое чистое сомнение и вопросы, обращенные к Богу. «Где ты, о Господи?» Тут сладкая грусть неудовлетворенной и неразделенной любви и решение быть гордым, благородным и любить Катю Реймер всю долгую жизнь до самой могилы. Тут грозный и страшный вопрос о цели и смысле бытия и чистосердечный ответ, от которого веет весною и солнечным блеском. «Нужно жить, чтобы любить людей, которые так несчастны». И ни слова о тех женщинах. Только изредка, как отражение черной тучи на зеленой и смеющейся земле, короткие, подчеркнутые и односложные заметки. Тяжело. Павел знает их тайный и печальный смысл, оббегает их глазами и быстро перевертывает страницу, которая опозорена ими. И все время Павлу казалось, что это писал не он, а другой какой-то человек, хороший и умный. Он умер теперь, этот человек, и оттого так многозначительно все им написанное, и оттого так жаль читать его. И тихая жалость к умершему человеку наполнила его сердце. И первый раз за много дней Павел почувствовал себя дома, на своей постели, одного, а не на улице среди тысяч враждебных и чуждых жизней. Уже темнело, и погас странный желтоватый отблеск. Окутанная туманом, неслышно вырастала долгая осенняя ночь. И точно испуганные сближались дома и люди. Бледным равнодушным светом загорелись уличные фонари, и был их свет холоден и печален. Кое-где в домах вспыхнули окна теплым огнем, и каждый такой дом, где светилось хоть одно окно, точно озарялся приветливой и ласковой улыбкой и становился большой, черный и ласковый, как старый друг. Все так же катились, колыхаясь экипажи, и торопливо двигались прохожие. Но теперь как будто у каждого из них была цель — скорее прийти туда, где тепло и ласковый свет и ласковые люди. Павел закрыл глаза, и ему живо представилось то, что он видел перед отъездом с дачи. Когда один вечером он ходил гулять. Молчаливые осенние сумерки вместе с пушистым дождем, падающие с неба, и длинное прямое шоссе. Своими концами оно утопало в ровной мгле и говорило о чем-то бесконечном, как жизнь. И по шоссе навстречу Павлу быстро двигались два жестянщика, запряженные в маленькую повозку. Повозка слабо погромыхивала. Жестянщики напирали грудью и быстро шли, в такт помахивая головами. А далеко перед ними, почти на горизонте, светлой и яркой точкой блистал огонек. Одну минуту они были возле Павла, и когда он обернулся, чтобы поглядеть им вслед, шоссе было безлюдно и темно, как будто никогда не проходили здесь люди, запряженные в тележку. Павел видел и шоссе, и сумерки, и это было все, что наполняло его мысли. Это была минута затишья, когда мятежная, взволнованная душа, истощенная попытками выбиться из железного круга противоречий, легко и неслышно выскользнула из него и поднялась высоко. Это был покой и тишина и отрешение от жизни. Что-то такое хорошее и грустное, чего нельзя передать человеческой речью. Больше получаса сидел Павел в кресле, почти не двигаясь. В комнате стало темно, и светлые пятна от фонарей и еще от чего-то заиграли на потолке. А он все сидел, и лицо его в темноте казалось бледным и непохожим на обычное. «Павел, отвори!» — послышался голос отца. Павел вскочил, и от быстрого движения та же острая и резкая боль захватила ему дыхание. Перегнувшись, прижав похолодевшие руки к запавшему животу, он стиснул зубы и мысленно ответил. «Сейчас», так как заговорить не мог. «Павлуша, ты спишь?» Павел открыл. Сергей Андреевич вошел, немного смущенно, немного нерешительно, но в то же время властно, как входят отцы, которые осознают свое право, когда угодно войти в комнату сына. Но вместе с тем желают быть джентльменами и строго чтут неприкосновенность чужого жилища. «Что, брат, спал?» — мягко спросил Сергей Андреевич и неловко в темноте похлопал Павла по плечу. «Нет, так, дремал». Неохотно, но также мягко ответил Павел, еще полный тихим покоем и неясными грезами. Он понял, что отец пришел к нему мириться, и подумал, «К чему все это?» «Зажги, пожалуйста, лампу», — попросил отец. «Только и спасение от тумана, когда огни зажгут. Весь день сегодня нервничаю». «Извиняется», — подумал Павел, снимая стекло и зажигая спичку. Сергей Андреевич сел в кресло у стола, поправил абажур и, заметив тетрадку с надписью «Дневник», деликатно отложил ее в сторону и даже прикрыл бумагой. Павел молча наблюдал за движениями отца и ждал. «Дай-ка спичечку», — попросил Сергей Андреевич, доставая папиросу. Спички у него были в кармане, но ему хотелось доставить сыну удовольствие услужить ему. Он закурил, взглянул на черный переплет бокля и начал. «Я радикально не согласен с Толстым и другими опростителями, которые бесплодно воюют с цивилизацией и требуют, чтобы мы вновь ходили на четвереньках. Но нельзя не согласиться, что оборотная сторона цивилизации внушает весьма...» Он поднял руку и опустил ее. «Весьма серьезное опасение. Так, если мы посмотрим на то, что делается теперь хотя бы в той же прекрасной Франции...» Сергей Андреевич был умный и хороший человек и думал все то, что думали умные и хорошие люди его страны и его времени, учившиеся в одних и тех же школах и читавшие одни и те же хорошие книги, газеты и журналы. Он был инспектором страхового общества «Феникс» и часто уезжал из столицы по его делам, а когда бывал дома, то ему едва хватало времени повидаться с многочисленными знакомыми, побывать в театре, на выставках и ознакомиться с книжными новостями. При всем том он улучал время побыть с детьми, особенно с Павлом, развитию которого, как развитию мальчика, придавал особенное значение. Кроме того, с Лилей он не знал, о чем говорить, и за это больше ласкал ее. Павла он не ласкал, как мальчика, но зато говорил с ним как с взрослым, как с хорошим знакомым, с той только разницей, что никогда не посвящал разговора житейским пустякам, а старался направить его на серьезные темы. Поэтому он считал себя хорошим отцом. И когда начинал разговаривать с Павлом, то чувствовал себя как профессор на кафедре. И ему, и Павлу это очень нравилось. Даже об успехах Павла в училище он не решался расспрашивать подробно, так как боялся, что это нарушит гармонию их отношений и придаст им низменный характер крика, брани и упреков. Своих редких вспышек он долго стыдился и оправдывал их темпераментом. Он знал все мысли Павла, его взгляды, его слагающиеся убеждения, и думал, что знает всего Павла. И он был очень удивлен и огорчен, когда вдруг оказалось, что Павел не в этих убеждениях и взглядах, а где-то вне их, в каких-то загадочных настроениях, в каких-то омерзительных рисунках, о происхождении которых необходимо требовать отчета. Рано или поздно, но необходимо. И теперь он говорил очень умно и хорошо о том, что культура улучшает частичные формы жизни, но в целом оставляет какой-то диссонанс, какое-то пустое и темное место, которое все чувствуют, но не умеют назвать. Но была в его речи неуверенность и неровность, как у профессора, который не уверен во внимании своей аудитории и чувствует ее тревожное и далекое от лекции настроение. И нечто другое было в его речи, что-то подкрадывающееся, скользящее и беспокойно пытающее. Он чаще обыкновенного обращался к Павлу. «Как ты думаешь, Павел? Согласен ли ты, Павел?» И необыкновенно радовался, когда Павел выражал согласие. Он точно нащупывал что-то своими белыми и пухлыми пальцами, которые двигались в такт его речи и угрожающе тянулись к Павлу, к чему-то осторожно и хитро подкрадывался. И те слова, которые он говорил, были словно широкая маскарадная одежда, за которой чувствуется очертание других, еще неведомых и страшных слов. Павел понимал это. И со смутным страхом глядел на спокойно блестевшее пенсне, на обручальное кольцо на толстом пальце, на покачивающуюся ногу в блестящем сапоге. Страх нарастал, и Павел уже чувствовал, уже знал, о чем заговорит сейчас отец. И сердце билось у него тихо, но звонко, как будто грудь была пустая. Широкая одежда колыхалась и спадала, и жестокие слова судорожно рвались из-под нее. Вот отец кончил говорить об алкоголиках и закурил папироску слегка дрожащей рукою. «Сейчас», — подумал Павел и весь сжался, как сжимается в своей клетке черный ворон с подбитым крылом, к которому протянулась сквозь дверцу чья-то огромная растопыренная рука. Сергей Андреевич тяжело передохнул и начал. «Но есть, Павел, нечто более страшное, чем алкоголизм?» «Сейчас», — подумал Павел. «Более ужасное, нежели смертоубийственные войны, более опустошительное, нежели чума и холера». «Сейчас, сейчас», — думал Павел, сжимаясь и чувствуя все свое тело, как оно чувствуется в ледяной воде. «Это разврат. Тебе, Павел, приходилось читать специальные книги по этому интересному вопросу?» «Застрелюсь», — быстро подумал Павел, а вслух спокойно и с приличным интересом сказал. «Специальных нет. А вообще-то да, кое-что встречалось. Меня папа очень интересует этот вопрос». «Да?» Пенсне Сергея Андреевича блеснуло. «Да, это страшный вопрос, и я убежден, Павел, что участь всего культурного человечества зависит от того или иного решения его. Действительно, вырождение целых поколений, даже целых стран, психические расстройства со всеми ужасами безумия и маразма. Так вот, и, наконец, бесчисленные болезни, разрушающие тело и даже душу. Ты, Павел, даже представить себе не можешь, что это за скверная штука, такая болезнь. Один мой товарищ по университету, он пошел потом в военно-юридическую академию, некто Скворцов Александр Петрович, заболел, будучи на втором курсе, и даже не серьезно заболел, но так испугался, что вылил на себя бутылку керосину и зажег. Насилу спасли. Он теперь жив, папа?» «Конечно, жив, но страшно обезображен. Так вот, Профессор Берг в своем капитальном труде приводит поразительные статистические данные. Они сидели и разговаривали спокойно, как два хороших знакомых, попавших на очень интересную тему. Павел выражал на лице изумление и ужас, вставлял вопросы и изредка восклицал: «Черт знает, что такое! Да неужели твоя статистика не врет?» И внутри его было так мертвенно спокойно, как будто не живое сердце билось в его груди, как будто не кровь переливалась в его венах, а весь он был выкован из одного куска холодного и безучастного железа. То, что он думал сам о грозном значении своей болезни и своего падения, грозно подтверждалось книгами, в которые он верил, умными иностранными словами и цифрами, непоколебимыми и твердыми, как смерть. Кто-то большой, умный и всезнающий говорит со стороны об его гибели. И в спокойном бесстрастии его слов было что-то фатальное, не оставлявшее надежд жалкому человеку. Был весел и Сергей Андреевич, смеялся, закруглял слова и жесты, самодовольно помахивал рукою и со смятением чувствовал, что в правде его слов таится страшная и неуловимая ложь. С подавляемую злобою он поглядывал на развалившегося Павла, и ему страшно хотелось, чтобы это был не хороший знакомый, с которым так легко говорится, а сын. Чтобы были слезы, был крик, были упреки, но не эта спокойная и фальшивая беседа. Сын опять ускользал от него, и не к чему было придраться, чтобы накричать на него, затопать ногами, даже, быть может, ударить его. Но найти что-то нужное, без чего нельзя жить. «Это полезно, то, что я говорю. Я предостерегаю его», — успокаивал себя Сергей Андреевич. Но рука его с жадным нетерпением тянулась к боковому карману, где в бумажнике рядом с 50-рублевой бумажкой лежал смятый и расправленный рисунок. «Сейчас спрошу, и все кончится», — думал он. Но тут вошла мать Павла, полная красивая женщина с напудренным лицом и глазами, как у Лилечки, серыми и наивными. Она только что приехала, и щеки и нос ее от холода краснели. «Ужасная погода», — сказала она. «Опять туман, ничего не видно. Ефим чуть не сбил кого-то на углу». «Так ты говоришь, 70%?» — спрашивал Павел отца. «Да, 72%. «Ну, как у Соколовых?» — спросил Сергей Андреевич жену. «Ничего, как всегда. Скучают. Анечка слегка больна. Завтра вечером хотят к нам. Анатолий Иванович приехал. Тебе кланяется». Она довольно оглядела их веселые лица, дружественные позы и потрепала сына по щеке. А он, как всегда, поймал на лету ее руку и поцеловал. Он любил мать, когда видел ее. А когда ее не было, то совершенно забывал об ее существовании. И так относились к ней все, родные и знакомые, и если бы она умерла, то все поплакали бы о ней и тотчас бы забыли. Всю забыли, начиная с красивого лица, кончая именем. И писем она никогда не получала. «Болтали?» — весело оглядывала она отца и сына. «Ну, я очень рада. А то как неприятно, когда отец с сыном дуются. Точно отцы и дети. И обедню ему простил». «Это от тумана», — улыбнулись Сергей Андреевич и Павел. «Да, ужасная погода. Точно все облака свалились на землю. Я говорю Ефиму, пожалуйста, тише». Он говорит: «Хорошо, барышня», и гонит. «Где же Лилечка?» «Лилечка, зовите ее обедать. Господа отцы и дети, в столовую». Сергей Андреевич попросил: «Одну минуту, мы сейчас». «Да ведь уже 7... «Да-да, подавайте. Мы сейчас». Юлия Петровна вышла, и Сергей Андреевич сделал шаг к сыну. Также невольно Павел шагнул вперед и угрюмо спросил: «Что?» Теперь они стояли друг против друга открыто и прямо. И все, что говорилось раньше, куда-то ушло, чтобы больше не вернуться. Профессор Берг, статистика, 72%. «Павел. Павлуша, мне Лилечка сказала, что ты чем-то расстроен. И вообще я замечаю, что ты в последнее время изменился. нет ли у тебя неприятностей в училище?» «Нет, ничего со мною». Сергею Андреевичу хотелось сказать «сын мой», но показалось неловко и искусственно, и он сказал «мой друг». Павел молчал и, заложив руки в карманы, глядел в сторону. Сергей Андреевич покраснел, дрожащей рукою поправил пенсне и вынул бумажник. Брезгливо двумя пальцами он вытащил смятый и расправленный рисунок и молча протянул его к Павлу. «Что это?» — спросил Павел. «Посмотри». Через плечо, не вынимая рук из карманов, Павел взглянул. Бумажка плясала в пухлой и белой руке Сергея Андреевича, но Павел узнал ее и весь мгновенно загорелся страшным ощущением стыда. В ушах его что-то загрохотало, как тысячи камней, падающих с горы. Глаза его точно опалил огонь, и он не мог ни отвести взгляда от лица Сергея Андреевича, ни закрыть глаза. «Это ты?» — откуда-то издалека спросил отец. И с внезапной злобой Павел гордо и открыто ответил. «Я!» Сергей Андреевич выпустил из пальцев рисунок, и, колыхаясь углами, он тихо опустился на пол. Потом отец повернулся и быстро вышел, и в столовой послышался его громкий и удаляющийся голос. «Обедайте без меня! Мне необходимо съездить по делу!» А Павел подошел к умывальнику и начал лить воду на руки и лицо, не чувствуя ни холода, ни воды. «Замучили!» — шептал он, задыхаясь, пока высокая струя била в глаза и рот. После обеда, часов в 8, к Лилечке пришли гимназистки. И Павел слышал из своей комнаты, как они пили в столовой чай. Их было много. Они смеялись, и их звонкие молодые голоса звенели друг от друга, как крылья играющих стрекоз. И было похоже не на комнату в осенний ненастный вечер, а на зеленый луг, когда солнце смотрит на него с полуденного июльского неба. И басисто, как майские жуки, гудели гимназисты. Павел чутко прислушивался к голосам, но среди них не было полнозвучного и искреннего голоса Кати Реймер. И он все ждал и вздрагивал, когда заговаривал кто-нибудь новый, только что пришедший. Он молил ее прийти, и раз случилось, что он совсем ясно услыхал ее голос, «Вот и я!» И чуть не заплакал от радости. Но голос смешался с другими, и как ни напрягал он слух, больше не повторялся. Потом в столовой стихло, и глухо заговорила прислуга, а из залы принеслись звуки рояля. Плавные и легкие, как танец, но странно скорбные и печальные, они кружились над головой Павла, как тихие голоса из какого-то чужого, прекрасного и навеки покинутого мира. Вбежала Лилечка, розовая от танцев. Чистый лоб ее был влажен, и глаза сияли. И складки коричневого форменного платья будто сохраняли еще следы ритмических колыханий. «Павля, я не сержусь на тебя!» сказала она и быстро горячими губами поцеловала его, обдав волною такого же горячего и чистого дыхания. «Пойдем танцевать, скорее!» «Не хочется!» «Жаль только, что не все пришли. Кати нет, Лидочки нет, и Поспелов изволил уйти в театр. Пойдем, Павля, скорее!» «Я никогда не буду танцевать!» «Глупости! Пойдем скорее! Приходи, я буду ждать!» У дверей ей стало жаль брата. Она вернулась, еще раз поцеловала его и, успокоенная, выбежала. «Скорей, Павля, скорей!» Павел закрыл дверь и крупными шагами заходил по комнате. «Не пришла», — говорил он громко. «Не пришла», — повторял он, кружась по комнате. «Не пришла». В дверь постучали, и послышался самоуверенный и наглый голос Петрова. «Павел, отвори!» Павел притаился и задержал дыхание. «Павел, будет глупить! Отвори! Меня Елизавета Сергеевна послала!» Павел молчал. Петров стукнул еще раз и спокойно сказал. «Ну и свинья же ты, братец! И молодо зелено! Катеньки нет, он и раскис! Дурак!» И Петров смеет говорить своими нечистыми устами «Катенька»? Выждав минуту, когда в зале снова заиграли, Павел осторожно выглянул в пустую столовую. Прошел ее и возле ванной, где висело кучу ненужное платье, отыскал свою старенькую летнюю шинель. Потом быстро прошел кухню и по черной лестнице спустился во двор, а оттуда на улицу. Сразу стало так сыро, холодно и неуютно, как будто Павел спустился на дно обширного погреба, где воздух неподвижен и тяжел, и по скользким высоким стенам ползают мокрицы. И неожиданным казалось, что в этом свинцовом, пахнущем гнилью тумане продолжает течь какая-то своя неугомонная и бойкая жизнь. Она в грохоте невидимых экипажей и в огромных расплывающихся светлых шарах, в центре которых тускло и ровно горят фонари. Она в торопливых бесформенных контурах, похожих на смытые чернильные пятна на серой бумаге, которые вырастают из тумана и опять уходят в него. И часто чувствуются только по тому странному ощущению, которое безошибочно свидетельствует о близком присутствии человека. Кто-то невидимый быстро толкнул Павла и не извинился. Задев его локтем, прошла какая-то женщина и близко заглянула ему в лицо. Павел вздрогнул и злобно отшатнулся. В пустынном переулке против дома Кати Ремер он остановился. Он часто ходил сюда и теперь пришел, чтобы показать, как он несчастен и одинок, и как подло поступила Катя Ремер, которая не пришла в минуту смертельной тоски и смертельного ужаса. Сквозь туман слабо просвечивали окна, и в их мутном взгляде была дикая и злая насмешка, будто сидящий за пиршественным столом, оплывшими от сытости глазами, смотрел на голодного и лениво улыбался. И, захлебываясь гнилым туманом, дрожа от холода в своем стареньком пальтишке, Павел с голодной ненавистью упивался этим взглядом. Он ясно видел Катю Ремер, как она чистая и невинная сидит среди чистых людей и улыбается, и читает хорошую книгу, ничего не знает об улице, в грязи и холоде которой стоит погибающий человек. Она чистая и подлая в своей чистоте. Она, быть может, мечтает сейчас о каком-нибудь благородном герое. И если бы вошел к ней Павел и сказал: «Я грязен, я болен, я развратен, и оттого я несчастен, я умираю, поддержи меня!» Она брезгливо отвернулась бы и сказала: «Ступай, мне жаль тебя, но ты противен мне, ступай». И она заплакала бы, чистая и добрая она заплакала бы, прогоняя. И милостынею своих чистых слез и гордого сожаления она убила бы того, кто просил ее о человеческой любви, которая не оглядывается и не боится грязи. «Я ненавижу тебя», — шептало странное бесформенное пятно человека, охваченного туманом и вырванного им из живого мира. «Я ненавижу тебя». Кто-то прошел мимо Павла, не заметив его. Павел испуганно прижался к мокрой стене и сдвинулся только после того, как шаги умолкли. «Ненавижу!» Как в вате задыхается в тумане голос. Бесформенное пятно человека медленно удаляется, сверкнула около фонаря металлическая пуговица, и все растаяло. Как будто никогда и не было его, а был только мутный и холодный туман. Нева безнадежно стыла под тяжелым туманом и была молчалива, как мертвая. Ни свистка парохода, ни всплеска воды не доносилось с ее широкой и темной поверхности. Павел сел на одной из полукруглых скамеек и прижался спиною к влажному и спокойно холодному граниту. Его прохватила дрожь, и застывшие пальцы почти не сгибались, и руки онемели в кисти и в локте. Но ему было противно идти домой. В музыке и в чуждом веселье было что-то напоминавшее Катю Ремер, нелепое и обидное, как улыбка случайного прохожего на чужих похоронах. В нескольких шагах от Павла в тумане смутно проплывали тени людей. У одного около головы было маленькое огненное пятнышко, очевидно, папироса. На другом, едва видимом, были, вероятно, твердые кожаные калоши, и при каждом его шаге стучали «чек-чек». И долго было слышно, как он идет. Одна тень в нерешительности остановилась. У нее была огромная не по росту голова, уродливых и фантастических очертаний. И когда она двинулась к Павлу, ему стало жутко. Вблизи это оказалось большой шляпой с белыми загнутыми перьями, какие бывают на погребальных колесницах, а сама тень — обыкновенной женщиной. Как и Павел, она дрожала от холода и тщетно прятала большие руки в карманчике драповой короткой кофты. Пока она стояла, она была невысокого роста, а когда села возле Павла, то стала почти на голову выше его. «Молодой красавец, одолжите папироску», — попросила она. «Извините, молодая красавица, я не курю», — развязно и возбужденно ответил Павел. Женщина крикливо хихикнула, ляскнула от холода зубами и дыхнула на Павла запахом вина. «Пойдемте ко мне», — сказала женщина, и голос у нее был крикливый, как и смех. «Пойдемте, водочкой меня угостите». Что-то широкое, клубящееся, быстрое, как падение с горы, открылось теперь перед Павлом. Какие-то желтые огни среди колеблющегося мрака, какое-то обещание странного веселья, безумия и слез. А снаружи его пронизывал сырой туман, и локти коченели. И с вежливостью, в которой были вызов, насмешка и слезы смертельного отчаяния, он сказал: «О, божественное! Вы так хотите моих страстных ласк?» Женщине показалось обидно. Она сердито отвернулась, ляскнула зубами и замолчала, гневно поджав тонкие губы. Ее выгнали из портерной за то, что она не стала пить кислого пива и плеснула из стакана в сидельца. Высокие калоши пробились на носках и протекали. И от всего от этого ей хотелось обижаться и кого-нибудь бронить. Павел сбоку видел ее сердитый профиль с коротким носом и широким мясистым подбородком и улыбался. Она была как раз как те женщины, что преследовали его, и ему было смешно, и какое-то странное чувство сближало его с ней. И ему нравилось, что она сердится. Женщина повернулась и резко бросила: «Ну, идти так идти, какого дьявола?» И Павел со смехом ответил: «Вы правы, сударыня. Какого дьявола? Какого дьявола нам с вами не пойти, не выпить водки и не предаться изысканным наслаждениям?» Женщина высвободила руку из карманчика и немного сердито, немного дружески хлопнула его по плечу. «Милее, Емеля, твоя неделя. Ну, я пойду впереди, а вы сзади». «Почему?» — удивился Павел. «Почему сзади, а не рядом с вами, божественная?» Он немного запнулся. «Катя?» «Меня зовут Манечкой. От того, что рядом для вас стыдно». Павел подхватил ее за руку и повлек, и плечо женщины неловко забилось об его грудь. Она смеялась и шла не в ногу, и теперь видно было, что она слегка пьяна. У ворот одного дома она высвободила руку и, взяв у Павла рубль, пошла добывать у дворника водки. «Вы же поскорее, Катенька!» — попросил Павел, теряя глазами ее контур в черном и мглистом отверстии ворот. Издалека донеслось: «Манечка, а не Катя!» Горел фонарь, и к его холодному влажному столбу прижался щекою Павел и закрыл глаза. Лицо его было неподвижно, как у слепого, и внутри было так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговоренного к смерти, когда уже завязаны глаза и смолк вокруг него звук суетливых шагов по звонкому дереву. И в грозном молчании уже открылась наполовину великая тайна смерти. И как зловещая дробь барабанов глухо и далеко прозвучал голос: «Вот вы где! А я вас искала, искала. За кого не хвачусь, все не тот. Уж думала, что вы ушли, и сама хотела уйти». Павел напрягся, что-то сбросил с себя и выбросил веселый и громкий вопрос: «А водочки-то? Самое главное — водочки. Ибо что такое мы с вами, Катенька, без водочки? А как вас звать-то? Хотела по имени покликать, да вы не сказали». Меня зовут Катечка немного странно. Процентом меня зовут. Процент. Вы можете звать меня Процентик. Так выходит ласковее, и наши интимные отношения это допускают», — говорил Павел, увлекая женщину. «Такого имени нету, так только собак зовут». «Что вы, Катечка, меня даже отец так зовет. Процентик, процентик. Клянусь вам профессором Бергом и святой статистикой». Двигался туман и огни, и опять о грудь Павла бились плечи женщины, и перед глазами болталось большое загнутое перо, какие бывают на погребальных колесницах. Потом что-то черное, гнилое, скверно пахнущее охватило их, и качались какие-то ступеньки вверх и опять вниз. В одном месте Павел чуть не упал, и женщина поддержала его. Потом какая-то душная комната, в которой сильно пахло сапожным товаром и кислыми щами. Горела лампада, и за ситцевой занавеской кто-то отрывисто и сердито храпел. «Тише!» — шептала женщина, ведя Павла за руку. «Тут хозяин спит, дьявол, сапожник, пропащая душа». И Павлу было страшно этого сапожника, который где-то за занавеской храпел так отрывисто и сердито. И он осторожно шагал тяжелыми мокрыми калошами. Потом сразу глубокая тьма. Звук снимаемого стекла и сразу яркий ослепительный свет маленькой лампочки, висевшей на стене. Внизу под лампою был столик, и на нем лежали гребешок с тонкими волосами, запутавшимися между зубьями, засохшие куски хлеба, облепленный хлебным мякишем большой нож и глубокая тарелка, на дне которой в слое желтого подсолнечного масла лежали кружки картофеля и крошеный лук. И к этому столику приковалось все внимание Павла. «Вот мы и дома», — сказала Манечка. «Раздевайтесь». Они сидели, смеялись и пили, и Павел одной рукою обнимал полуголую женщину. У самых глаз его было толстое белое плечо с полоской грязноватой рубашки и сломанной пуговицей. И он жадно целовал его, присасываясь влажными и горячими губами. Потом целовал лицо и странно не мог ни рассмотреть его как следует, ни запомнить. Пока смотрел на него, оно казалось давно знакомым и известным, до каждой черточки, до маленького прыщика на виске. Но когда отвертывался, то сразу и совершенно забывал, будто не хотела душа принимать этого образа и силою выталкивала его. «Одно скажу», — говорила женщина, стараясь снять с картошки прилипший к ней длинный волос и изредка равнодушно целуя Павла в щеку маслянистыми губами. «Одно скажу, кислого пива пить я не стану». «Давай, кому хочешь, а я не стану. Стерва я, это верно. А кислого пива лакать не стану. И всем скажу открыто, хоть под барабаном, не стану». «Давайте петь, Катечка», — просил Павел. «А если тебе не нравится, что я тебе в харю выплеснула, то пожалуйте в участок. Обить себя я не позволю. Характер у меня гордый, и таких-то, как ты, может, тысячу видала, да и то не испугалась», — обращалась женщина к обидевшему ее сиделицу. «Бросьте, Катечка. Забудьте», — упрашивал Павел. «Я верю, вы горды, как испанская королева, и прекрасно. Давайте петь. Хорошие песни, хорошие песни». «И не Катечка я, а Манечка. А петь нельзя. Хозяин у меня дьявол, сапожник, пропащая душа, не велит». «Все равно, Катечка ли, Манечка ли, ей-богу, все равно. Это говорю тебе я, Павел Рыбаков, пьяница и развратник. Ведь ты меня любишь, моя гордая королева?» «Люблю, только я не позволю называть меня Катечкой», — упрямо твердила женщина. «Ну вот», — качнул головой Павел, — будем петь хорошие песни, какие поют они. Эх, хорошую я знаю песню, но ее так петь нельзя». «Закрой глаза, Катенька, ты закрой глаза. Закрой их и вообрази, будто ты в лесу и темная-темная ночь». «Не люблю я в лесу. Про какой ты мне лес говоришь? Говори так, а не про лес. Ну его к черту. Давай выпьем лучше и не расстраивай ты меня. Не люблю я этого», — угрюмо говорила Манечка, наливая и расплескивая водку. У нее, очевидно, была одышка, и дышала она тяжело и трудно, как будто плыла по глубокой воде. И губы у нее стали тоньше и слегка посинели. «Темная, темная ночь», — продолжал Павел с закрытыми глазами. «И будто идут, и ты идешь, и кто-то красиво поет. Постой, как это? Ты мне сказала, да, я люблю тебя». «Нет, не могу я, не умею петь». «Не ори, хозяина разбудишь. Какого дьявола?» «Нет, не умею я петь, не умею», — с отчаянием сказал Павел и взялся за голову. Огненные ленты свивались и развивались перед его закрытыми глазами, клубились в причудливых и страшных узорах, и было широко, как в поле, и душно, как на дне узкой и глубокой ямы. Манечка через плечо презрительно смотрела на него и говорила: «Пей, какого дьявола?» «Да, я люблю тебя. Да, я люблю тебя. Нет, не умею». Он широко открыл глаза и скрытым огнем их опалил лицо женщины. «Ведь есть же у тебя сердце. Ведь есть, Катечка. Ну так дай мне твою руку, дай!» Он улыбнулся сквозь навернувшиеся слезы и горячими губами припал к враждебно сопротивлявшейся руке. «Перестань дурить!» — гневно сказала женщина и выдернула руку. «Расстроился, слюнтяй! Спать так спать, а не то!» «Катечка, Катечка!» — шептал он умоляюще, и слезы мешали ему видеть сонное и злое лицо, которое с отвращением уставилось на него. «Катечка, голубка моя миленькая, пожалей меня, пожалуйста. Я так несчастен, и ничего, ничего нет у меня. Господи, да пожалей же ты меня, Катечка!» Женщина резко оттолкнула его и, шатаясь, встала. «Убирайся к дьяволу!» — крикнула она, задыхаясь. «Ненавижу! Нализался, как сапожник, и ломается! Катечка, Катечка!» — передразнила она, поджимая тонкие синеватые губы. «Знаю я, какую тебе Катечку нужно! Ну и убирайся к ней! Лижется, а сам Катечка, Катечка! Ну, мальчишка, щенок, кукольное рыло! Тебя к женщине подпускать не стоит, а тоже Катечка, Катечка!» Павел, опустив голову и покачивая ею, что-то шептал, и стриженный затылок его тихо вздрагивал. «Слышишь, что ли?» — крикнула женщина. Павел взглянул на нее мокрыми и незрячими глазами и снова закачался с равномерностью человека, у которого болят зубы, вправо, влево. Презрительно фыркнув, женщина подошла к кровати и стала оправлять ее. На ходу с нее соскочила бумазейная полосатая юбка, и она ногами отбросила ее. «Катечка, Катечка!» — говорила она, сердито комкая подушку. «Ну и иди к Катечке. А меня крестили Манечкой, и таких щенков, как ты, я, может, тысячу видала, да и то не испугалась. Эка! Думает, рубль дал, так я ему всякие фокусы показывать буду. У меня, может, у самой 3 рубля в шкатулке лежат. Ну иди спать, что ли?» Она легла поверх одеяла и с ненавистью глядела на Павла, на его стриженный и крутой затылок, вздрагивавший от плача. «Ух, надоели вы мне все, черти поганые! Измучили вы меня! Чего ревешь? Маменьки боишься?» — говорила она с ленивую и злою насмешкой. «Драть мальчика будут. Боишься? А сладенькое любишь? Любишь? Да, знаю я вас, процентов дьяволов. Свое имя называть-то стыдно, он и выдумывает. Процент. Чисто собака. А Катечке своей сопливой пойдет, так уж, конечно, Васечкой велит звать. Васечка, душечка. А он ей Катечка, ангелочек. Знаю я, хорош мальчик. Тоже ручку позвольте поцеловать. А как этой самой ручкой да тебе по харе? Не смейся, щенок, не смейся». Павел молчал и тихо вздрагивал. «Ну, иди, что ли, спать? Тебе говорю. А то прогоню, Бог свят, прогоню. Мне 2 целковых не жалко, а издеваться над собой я не позволю. Слышишь, раздевайся». Думает, 2 рубля дал, так всю женщину и купил. Эка царь какой выискался. Павел медленно расстегнул куртку и стал снимать. «Не понимаешь ты», — тихо и не глядя проронил он. «Вот как!» — злобно крикнула женщина. «Такая дура, что ничего и понять не могу. А если я к тебе подойду да похари дам?» Из-за перегородки хриплый и раздраженный бас грозно окрикнул. «Машка, опять сатана за свое взялась! Не колобродь, а то живо у меня!» «Тише ты, дрянь!» — прошептал Павел бледнее. «Я дрянь!» — сипела женщина, приподнимаясь. «Ну ладно, ладно, ложись!» — примирительно сказал Павел, не сводя горящих глаз с ее голого тела. «Я сейчас, сейчас!» «Я дрянь!» — повторяла женщина и задыхалась и брызгала слюною. «Ну, будет, будет!» — упрашивал Павел. Пальцы его дрожали и не находили пуговиц. Он видел только тело, то страшное и непонятное в своей власти тело женщины, которое он видел в жгучих сновидениях своих, которое было отвратительно до страстного желания топтать его ногами и обаятельно, как вода в луже для жаждущего. «Ну, будет», — повторил он. «Я пошутил». «Убирайся вон!» — решительно заявила женщина, отмахиваясь рукою. «Вон! Вон, щенок!» Они встретились взорами, и взоры их пылали открытой ненавистью, такой жгучей, такой глубокой, так полно исчерпывающей их больные души, как будто не в случайной встрече сошлись они, а всю жизнь были врагами, всю жизнь искали друг друга и нашли, и в дикой радости боятся поверить себе, что нашли. И Павлу стало страшно. Он опустил глаза и пролепетал. «Послушай же, Манечка, пойми же, наконец!» «Ага!» — обрадовалась женщина, оскалив широкие белые зубы. «Ага! Теперь Манечка стала! Вон! Вон!» Она соскочила с постели и, шатаясь, показывая Павлу свой толстый волосатый затылок, начала поднимать его куртку. «Вон! Вон!» «Слышишь ты, дьявол!» — крикнул бешено Павел. И тут произошло что-то неожиданное и дикое. Пьяная и полуголая женщина, красная от гнева, бросила куртку, размахнулась и ударила Павла по щеке. Павел схватил ее за рубашку, разорвал, и оба они клубком покатились по полу. Они катались, сшибая стулья и волоча за собою сдернутое одеяло, и казались странным и слитным существом, у которого четыре руки и четыре ноги, бешено цеплявшиеся и душившие друг друга. Острые ногти царапали лицо Павла и вдавливались в глаза. Одну секунду он видел над собой разъяренное лицо с дикими глазами, и оно было красно, как кровь, и со всею силою он сжимал чье-то горло. В следующую секунду он оторвался от женщины и вскочил на ноги. «Собака!» — крикнул он, вытирая окровавленное лицо. А в дверь уже ломились, и кто-то вопил. «Отворите! Дьяволы! Анафемы!» Но женщина опять сзади накинулась на Павла, сбила его с ног, и они снова завертелись и закружились по полу, молча, задыхаясь, бессильные кричать от бешеной ярости. Они поднялись, упали и опять поднялись. Павел повалил женщину на стол, и под тяжелым телом ее хрустнула тарелка. А возле руки Павла звякнул длинный нож, облепленный хлебным мякишем. Левой рукою Павел схватил его, едва удержал и боком куда-то сунул. И тонкое лезвие согнулось. Он вторично сунул нож, и руки женщины дрогнули и сразу обмякли, как тряпки. Почти выбросив глаза из орбит, она закричала в лицо Павлу хрипло и пронзительно, все время на одной ноте, как кричат животные, когда их убивают. «А-а-а-а!» «Молчи!» — прохрипел Павел и еще раз сунул куда-то нож. И еще. При каждом ударе женщина дергалась, как игрушечный клоун на нитке, и шире открывала рот с широкими и белыми зубами, среди которых вздувались пузырьки кровавой пены. Она уже молчала, но Павлу все еще слышался ее пронзительный ужасный вой, и он хрипел: «Молчи!» И, переложив нож из левой руки, мокрой и скользкой, в правую, ударил сверху раз и еще раз. «Молчи!» Тело грузно свалилось со стола и грузно стукнулось волосатым затылком. Павел наклонился и посмотрел на него. Голый высокий живот еще вздымался, и Павел ткнул в него ножом, как в пузырь, из которого нужно выпустить воздух. Потом Павел выпрямился и с ножом в руке, весь красный как мясник, с разорванную в драке губою, обернулся к двери. Он смутно ожидал крика, шума, бешеных возгласов, гнева и мести, и странное безмолвие поразило его. Ни звука не было, ни вздоха, ни шороха. В часах качался маятник, и не было слышно его движения. С острия ножа спадали на пол густые капли крови, и они должны были звучать и не звучали. Как будто внезапно оборвались и умерли все звуки в мире и все его живые голоса. И что-то загадочное и страшное происходило с закрытой дверью. Она безмолвно надувалась, как только что проколотый живот. Дрожала в безмолвной агонии и опадала. И снова надувалась она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым разом темная щель вверху становилась шире и зловещее. Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске. Ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери. Торопливо и сосредоточенно Павел отбросил с груди липкие лохмотья рубашки и ударил себя ножом в бок против сердца. Несколько секунд он стоял еще на ногах и большими блестящими глазами смотрел на судорожно вздувавшуюся дверь. Потом он согнулся, присел на корточки, как для чехарды, и повалился. В ту ночь до самого рассвета задыхался в свинцовом тумане холодный город. Безлюдны и молчаливы были его глубокие улицы, и в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на сломанных стеблях одинокие печальные цветы.